Глава 15. Следующим летом Алов, жена Пальнатоки, заболела и умерла. Пальнатоки не захотел оставаться в Уэльсе и оставил там править Бьорна. Сам он снарядил 30 кораблей и ушел в викингский поход. Он разорял Шотландию и Ирландию, проведя в войнах и грабежах 3 года, завоевав себе богатство и славу. На 4-е лето Пальнатоки поплыл на восток, к Вендланду. К тому времени он имел 40 кораблей. В то время канунгом Вендланда был Бурицлейф. Примечание. Имеется в виду один из князей поморских славян Вендов. На дочери славянского князя Мстивоя Тове был женат Харальд Синезубый. Возможно, Мстивой и Бурицлейф, Бурислав, происходили из одного княжеского рода. Во время конфликта с сыном Свейном Харальд Синезубый скрывался в земле Вендов. Конец примечания. Он слышал о Пальнатоке и был обеспокоен его набегами. А Пальнатоки неизменно побеждал и считалось, что он никому не уступит. Конунг решил послать людей, чтобы те нашли Пальнатоки и пригласили его к нему, и сказали, что конунг будет ему другом. Конунг добавил к приглашению, что предлагает ему землю под названием Йом в его стране и обеспечит его поселение там, а за это Пальнатоки будет защищать свою округу и всю страну. Пальнатоки принял предложение и поселился там со своими людьми. Вскоре там был построен большой, хорошо укрепленный град. Часть города находилась на мысу и окружена была морем. Там была гавань, где могло разместиться 360 длинных ладей, да так, что все они находились бы под прикрытием городских укреплений. Все там было устроено так хитро, что вход в гавань перекрывала большая каменная арка. На входе в бухту были установлены железные ворота, которые запирались изнутри. На вершине арки стояла башня, в которой были установлены катапульты. Город звался Йомсборг. Примечание. Йомсборг, судя по саге, легендарный город викингов. Однако возможным прототипом этого легендарного локуса является город Волин, упоминаемый в хрониках как Юмне, Юмнета. Исторический Волин, по данным археологии, представлял собой крупное торгово-ремесленное поселение, Вик, населенное славянами, скандинавами и балтами. Первые укрепления сооружены в IX веке. В середине X века возводятся новые укрепления. К этому же времени относится и крупный могильник. Конец примечания. После этого Пальнатоки, по советам мудрых людей, издал Йомсборгские законы, предназначенные для увеличения славы и мощи этого города, насколько это было возможно. Первая часть законов гласила, что ни один человек не может стать здесь членом дружины, если он старше 50 и моложе 18 лет. Члены этой дружины должны быть в возрасте между этими годами. Когда кто-то захочет к ним присоединиться, кровное родство в расчет не принимается. Ни один человек не имеет права убежать от какого бы то ни было противника, даже если тот столь же доблестен и хорошо вооружен, как и он. Каждый дружинник обязан мстить за другого, как за своего брата. Никто не может сказать слова страха или испугаться, как бы плохо ни сложилась ситуация. Любую ценность, без различия, маленькую или большую, которую они добудут в походе, обязательно отнести к знамени, и кто этого не сделает, должен быть изгнан. Никто не имеет права устраивать свары. Если придут какие-либо вести, никто не должен торопиться повторять их всем и каждому, так как только Пальнатоки там объявлял новости. Ни один из них не должен был держать женщину в их городе, и никто не должен отлучаться из города дольше, чем на 3 дня. И если в их ряды вступал человек, убивший отца или брата, или другого родственника того, кто был членом их дружины, или его самого, и когда это становилось известно после его принятия в ряды здешней дружины, то Пальнатоки имел право последнего решающего слова, как и при любом другом разногласии, возникающем среди них. Так они жили в городе и строго соблюдали свои законы. Каждое лето они уходили в набеги на разные земли и стяжали славу. Они считались великими воинами, и им было мало равных в то время. Они были известны как Йомс-викинги.